Глава 30. «Может быть, нам стоило все-таки убить их?» – воинственно заявил я, поглядывая на бабушку, постепенно приходящую в себя. «Дядя этой ночью остался ночевать у нас. Был риск того, что эти негодяи захотят вернуться. Ну и с бабушкой помог посидеть. Ей требовался уход». «Нет, это та ситуация, когда действует поговорка «самая лучшая драка та, которой не случилось», – мудро заметил учитель. «Какая же это тогда драка?» – недовольно буркнул я себе под нос. Видеть близкого человека в таком состоянии было очень непросто. Накатывало ощущение того, что в ее возрасте это могло закончиться очень плачевно, хоть меня все и уверяли в обратном. Ну а учитывая, что виновники этого инцидента мне были известны, с утра я неожиданно для себя воспылал праведным гневом. Читая мысли по моим глазам и мимике, дядя решил пояснить. «Думаю, наш план позволил бы с ними справиться достаточно легко», – начал он, заглядывая в мои глаза. «На такие задания посылают самых рядовых бойцов Ордена. Обычно ранг мощи этих ребят не превышает боевика. Но это, сам понимаешь, информация весьма неточная. Ну, положим, мы бы справились». На этих словах дядя сделал большую паузу. «Как думаешь, как скоро остальные заметили бы пропажу пятерых бойцов? Какова была бы реакция Ордена?» Не отводя взгляда, задал он вполне резонные вопросы. «Вместо того, чтобы проверить село и уйти ни с чем, сюда бы послали уже других святош с другими рангами. Последствия нашего боя с этими людьми очень непредсказуемы, поэтому я считаю, что текущий расклад просто идеальный. Контролируй эмоции и думай головой, если хочешь прожить дольше», – заключил дядя Святогор. «Мне даже стало стыдно, что я сам не пришел к таким выводам. То ли детские гормоны, то ли мозг атрофировался в этой бесполезной школе. Что ж, буду над этим работать». Старый военный опыт поддержал дядины слова. «Эмоции нужно контролировать, иначе они творят твою судьбу, но никак не ты сам. В школу мне сегодня требовалось пойти, чтобы более не вызывать каких-либо дополнительных подозрений. Справившись о том, что с бабушкой будет все хорошо, я вышел из дома и сел в автомобиль дяди Славы. Поприветствовав товарища и его отца, отметил, что атмосфера в машине совсем не позитивная. Максим был поникший и смотрел в окно полностью отрешенным взглядом. «Ты чего? Ремня дома получил, что ли?» Негромко поинтересовался я у друга, отмечая его настроение. «Мы с товарищем были не разлей вода с тех пор, как научились ходить. С самого детства бабушка и мать Максима частенько пересекались на детской площадке и подолгу забалтывались о чем-то своем, в то время как мы с другом играли в одной песочнице. Чуть позже нас стали выпускать на улицу одних, и все свободное время мы по-прежнему проводили вместе. Играли в футбол, в настольные игры, делились игрушками и вместе их ломали. С недавних пор дядя Святогор стал нас приобщать к спорту, и здесь мы тоже все делали вместе. Со стороны могло показаться смешным, но мне казалось, что такого друга, как Максим, у меня не было и в прошлой жизни. Рассудок, конечно, подсказывал, что дружба проверяется не только жизненными испытаниями, но и банально временем, потому как с такими выводами спешить нельзя. Но я слал к черту лишние мысли и предпочитал исходить из того, что вижу и чувствую сейчас. А дальше... дальше время покажет». «Чуть позже», – негромко произнес товарищ, намекая на присутствие в машине отца. Когда мы вышли из автомобиля и направились в сторону входа в здание школы, Максим заговорил сам. «Мама заболела». По лицу друга было видно, что он держится буквально из последних сил, а еще было понятно, что речь идет явно не о какой-то простуде. «Что говорят врачи?» – после небольшой паузы спросил я. «Что нужно лечение?» – выдохнул друг. «Папа собирается машину продавать». «И этого хватит?» «Не знаю, вряд ли». «Машина у Авериных была обычная, подержанная и вряд ли могла много стоить. А тебе известна нужная сумма». «Они считают меня маленьким и не говорят об этом при мне». На этих словах товарищ даже слегка притопнул ногой. Ответить в такой ситуации что-то дельное я не смог, вместо этого выдав вполне банальную фразу. «Все будет хорошо, дружище. Вот увидишь». Приобнял я за плечо Максима, после чего мы разошлись по разным кабинетам. То, что у меня была серьезная сумма денег, товарищ не знал. Те наличные, которые мы забрали у людей Вяземского, до сих пор лежали в черной сумке в моем шкафу. И похоже, эти деньги уйдут так же легко, как и пришли. Итак, пацаны, слушаем внимательно, я по нескольку раз повторять не буду. Вышел на середину поляны бойкий парнишка. Мы груза собираем на зону. Нужно, чтобы каждый уделил по возможности. Думаю, 200 рублей все осилят. Срок 3 дня. Оглядывая нас внимательным взглядом, громко заявил Олег. И нечего на меня щенячьими глазками смотреть. Людям надо помогать. Кармы себе почистите. Хохотнул он под одобрительные смешки своих подельников. Не себе в карман собираю. А если у кого нет возможности? Произнес один из парней из 4 класса. Руки и ноги есть? Есть. Значит, есть возможности. Холодным тоном с нотками агрессии сходу же ответил Олег. Кто бы мог знать, как мне надоели эти периодические детские школьные разборки, в которых мне так или иначе приходилось участвовать. Правда, то, что случилось сегодня, было из ряда вон выходящее. Мне даже трудно было представить, что в школе, которая находится под протекцией самого графа Белорецкого, какой-то идиот может додуматься проворачивать такие вещи. Но нет, умники нашлись. Эти наглые предприниматели собрали мальчишек из нескольких классов нашей школы на заднем дворе, заранее пригрозив тем, кто это приглашение проигнорирует, а затем стали подобным образом трясти с нас деньги. Как позже выяснилось, они уже несколько дней вытаскивают на обеденный перерыв по несколько классов и рассказывают одну и ту же историю. Соблазн набить морду этому Олегу, которого чаще называли по кличке Кулак, был большой. Своего товарища я и вовсе с трудом сдержал от такого шага. Во-первых, когда первоклассник лупит семиклассника, это очень подозрительно. Стал я объяснять другу свой план. Нам бы лучше такое внимание к себе не привлекать. «Предлагаешь стерпеть?» – недовольно оглядел меня Максим. «Вот еще!» – фыркнул я. «Предлагаю кое-что другое. Мы, конечно, можем отбиться от этих уродов самостоятельно. «Но эти ребята», – указал я на грустно плетущихся впереди сверстников, – «вряд ли. А я что-то не очень хочу, чтобы они раскармливали этих...» Себя тоже приходилось сдерживать. Начинающие бандиты, решившие разжиться на детских обедах, вызывали у меня чувство праведного гнева. «И что же ты предлагаешь?» Мы начали с класса, в котором учился я. Собрали на перемене всех мальчишек и прямо сказали, что денег никому давать не собираемся. Услышав, что абсолютное большинство своими наличными делиться так же, как и мы, не желает, предложили ребятам дать отпор вымогателям. Если мы один раз их покормим, то потом будет очень трудно отвязаться. И напротив, дадим отказ, пусть даже кто-то получит люлей, но зато больше они нас трогать не будут, произнес я, оглядывая ребят. «А мне на такое денег не жалко!» Встал в оппозицию Ваня, а рядом стоящий его друг Вова согласно закивал. «Тем более нормально попросили они. У меня дядька сидит, я бы с радостью ему помог». «Во-первых, эти деньги туда не пойдут, чтобы ты себе там не нафантазировал. Во-вторых, они не просили, а поставили перед фактом. У Кулака брат в 11 классе и своя банда. Они нас побьют и все», – ответил Сашка. Зашуганный очкарик из моего класса. «В общем, если хотите, чтобы вас избили, идите с ним», – закончил Ваня. «Мое дело предложить», – равнодушно отмахнулся я, не желая вступать в спор ни с одним, ни с другим. «Те, кто с нами, никому свои деньги давать не будут, обещаю. Остальные будут решать свои проблемы самостоятельно». Такой подход оказался более действенным. Когда с людьми сюсюкаешься и уговариваешь, они начинают ломаться, думать и сомневаться. А вот если дать на выбор два варианта и выгодно обрисовать перспективы, то народ принимает нужное решение намного легче и быстрее. Мы с товарищем провели подобные диалоги и в его классе, и в ряде других. Везде нашлись согласные и противники, трусы и смельчаки, желающие помочь и остаться в стороне. Меня такой расклад не смог удивить ни капельки, а вот Максим злился. Когда я озвучил свой план, в его фантазиях были радостно галдящие школьники, благодарящие нас за помощь и выражающие чуть ли не единогласное желание выступить единым фронтом. Реальность же оказалась иной, что неприятно сказалось на настроении друга. «Максим, ну а по-другому и не бывает», – хлопнул я по плечу товарища. «Для них же стараемся», – буркнул он, но было видно, что быстро успокоился. Как бы там ни было, но долгожданный день настал, и в школьный двор заехали два больших автобуса, которые после первого урока стали грузить первоклашек. Абсолютно все, в том числе и я, были в предвкушении поездки в город. Нам сообщили об этом сюрпризе за два дня до сегодняшнего, и все это время детвора пребывала в томительном ожидании. Немного перебить радость от этого события получилось только у Олега и его банды малолетних вымогателей. Но сегодня все о них забыли, предпочитая оставить эту проблему на завтрашний день, который обещал быть не менее богатый на события, нежели текущий. Поправив подаренную бабушкой синюю кепку и наблюдая в окне автобуса, как родное село остается позади, я молча погрузился в свои мысли, как и большинство окружающих. Такая тишина для нашего класса была редкостью. Правда, уже через 10 минут Нина Николаевна спохватилась и стала нас развлекать, напевая различные песенки, которые детвора охотно подхватывала. Я в этом деле участвовал весьма изобретательно, только если нравилась какая-то песня. Больше наблюдал со стороны за своими одноклассниками и дорогой. Сидящая сбоку Алина, напротив, знала буквально каждую песню и довольно звонко и чисто подпевала. Ее бугаи сидели сзади нас и во всеобщем веселье не участвовали. Тетя Тоня уселась одна на два сиденья через проход от нас и всю дорогу не смыкала глаз, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Казалось, она была единственной в автобусе, кто не мог расслабиться. Впрочем, ей по работе это было не положено. Что касалось остальных телохранителей Белорецкой, то их у нее было целых 7, не считая отдельной машины сопровождения, с которой мы вообще никогда не контактировали. 2 отдыхали, 3 непосредственно рядом и еще 2 на подхвате, где-то вне пределов нашей видимости. При этом они постоянно менялись попарно, не считая тети Тони. Та двойка, с которой у меня были неплохие взаимоотношения после ситуации с медпунктом, дежурила вчера. Сегодня были другие. Меня они почему-то терпели с трудом, точнее один из них, и поэтому я любил над ним подтрунивать. Второй, Алексей, мой тезка, был вполне дружелюбный мужик, и мы с ним нормально ладили. «Дядя Федор, почему ты такой грустный?» – поворачиваясь назад, спросил я. «Потому что опять вижу твою морду. Сядь ровно и не отсвечивай», – буркнул рекомый. «Нет, это все потому, что ты шнурки не умеешь завязывать», – милым детским голосочком произнес я, кивнув в сторону его ботинок. «Ты уже совсем большой, пора бы и научиться». «Опять?» С трудом контролируя ярость, процедил он, приблизившись к моему подголовнику. «Ты находишь это смешным?» На самом деле я коротал время и немного нервничал, отчего решил занять себя чем-нибудь, чтобы отвлечься. Хотя была и другая причина, но о ней немного позже. Шнурки давно уже мог не только развязывать, но и завязывать с помощью телекинеза. Только вот в случае с дядей Федором веселее было выполнять лишь первую часть незамысловатого упражнения. Он и так никогда не упускал возможности продемонстрировать мне свое пренебрежение, а сегодня и вовсе прыскал ядом, когда я сел рядом с Алиной. В итоге подруге пришлось отдать ему приказ сесть сзади и не ворчать, чтобы он успокоился. Что же касалось моих шуток, то никакого злого умысла с моей стороны не было, только вот бурная реакция дяди Федора лишь подстегивала меня к этому ребячеству. «Я тут ни при чем», – простодушно пожал плечами и повернулся к тезке, который к этому времени уже сидел красный как рак, едва сдерживая смех. «Дядя Федор, вот у тебя какой ранг личной силы?» Вновь повернувшись к рекомому, спросил я. «Это не твое дело и вообще секретная информация». Завязывая свои шнурки уже в 5-й раз за время поездки, злобно пробурчал телохранитель. «А вас когда набирают на такую работу, на стрессоустойчивость, не проверяют?» «Я потомственный воин этого рода. Нас никто не набирает, мелкий ты кус...» На этих словах он осекся и замолчал, раздраженно прикрывая глаза на мгновение. «Лёша, отстань от него!» – толкнула меня в бок подруга. «Мы, кажется, уже приехали!»